во времена Наполеона. Косвенным доказательством проявившегося в Европе и Америке интереса к анализу деятельности Наполеона советскими историками могут послужить, во-первых, многочисленные переводы моей книги о Наполеоне на иностранные языки, и, во-вторых, отзывы, рецензии, критические разборы, отклики, вызванные изданиями этой работы в Англии, США, Франции, Швеции, Норвегии, Италии и Польше. Дополнение. Заметки читателя. Литературный критик, 1937 год, номер 1, страницы с 207 по 210. Есть у Пушкина небольшое, но замечательное по могучей красоте стихотворение, написанное в 1823 году, никогда, конечно, при жизни поэта в печати не появлявшееся и как-то мало обращавшее на себя внимание, и тогда, когда оно, наконец, появилось. Это брошенный отрывок, начинающийся словами «Недвижный страж дремал». Это стихотворение напоено политической мыслью, и редко где Пушкин так близко выразил характерную идеологию молодой Европы, либерального, как тогда говорили поколения 20-х годов, как именно в этой пьесе. Он представляет себе императора Александра в момент полного торжества, возглавляемого царем Священного Союза. Веронский конгресс сошел прекрасно, в Испанию направлена французская интервенция, и Испания удушена, вождь испанской революции Риего повешен, еще раньше австрийской интервенции удушены Неаполь и Пьемонт, придавлено студенчество в Германии, все обстоит благополучно. Веронский конгресс 1822 года, четвертый и последний конгресс Священного Союза, проходил в Вероне, Италия, с 20 октября по 14 декабря. Принял решение о вооруженной интервенции Франции в революционную Испанию и о продлении сроков австрийской оккупации территории Неаполитанского и Сардинского королевств, последовавшей в марте-апреле 1821 года в результате подавления в этих странах буржуазных революций. Мысли Александра были спокойны, и миру тихую неволю в дар несли. Эта тихая неволя в те годы постоянно противопоставлялась передовыми людьми Европы бурному, проходившему с военной угрозой, сокрушающему сразу целые государства, деспотизму Наполеона. Тихая неволя, которая поддерживается не армиями и не страшными побоищами, а жандармами, шпионами, полицией, казалась более непереносимой, именно потому, что она была не катастрофой, которая сегодня грянула, но завтра может кончиться, а прочно установившимся бытом. В Италии, в Польше, в России, в Испании, от Тибровых валов до Вислы и Невы, от Саркосельских лип до башен Гибралтара, все покорно. Под Ярем склонились все главы. Александр вспоминает, как человечество, не жалея своей крови, отчаянно боролось еще так недавно, чтобы избавиться от наполеоновского ига. Как народы думали, что, свергнув всемирного угнетателя, они в самом деле освободятся. Давно ли народы мира паденье славили великого кумира? В старой хронологической последовательности Пушкин вспоминает о революционных движениях в Европе после Ватерлоо, о студенческом движении в Германии, на которое он уже раньше откликнулся в «Кинжале», восхваляя убийство Коцебу студентом Зандом, о том, как шаталась Австрия. Тут имеются в виду движения в подчиненных тогда Австрии частях Апеннинского полуострова. Неаполь восставал. Конституционные движения Гульельмо Пепе, задавленные Меттернихом. Отдельно поставлена Испания, где революция восторжествовала в 1820 году и где действовала либеральная конституция вплоть до 1823 года, когда интервенция французов покончила с ней. За Пиренеями уж правила свобода, и погибла эта свобода только что, как раз в том году, когда Пушкин писал стихотворение. Александр вспоминает о том, как недавно все это было, и революции, той скрытой, потаенной, всемирной революции, для борьбы, против которой и существовал Священный Союз, он бросает воскомерный вызов. «Где ж вы, зиждители свободы? Ну что ж, ветиствуйте.